Львов. Пятница, 29 января 1937 года. 6 часов пополудни. В ванной комнате Шанявского, громко названной им «гнездышком» Попельского, горел свет. В ванне лежал Каспшек в белье. Его одежда была смотана в клубок и брошена в угол. Мок сидел на стуле, а Попельский — на закрытой крышке унитаза. Сидели без пиджаков, курили папиросы и вглядывались в Каспшека тяжелыми неподвижными взглядами. Рукава их рубашек были закатаны, а галстуки распущены. Было им душно. Они тяжело дышали. А минуту назад им едва удалось избежать разоблачения. Угрюмо смотрели на мужчину в ванне. В глазах стояла непритворная злость. «Вы сказали, Каспшек», — Попельский говорил медленно и с нажимом, «что никогда не видели меня в театре. Это правда. Я там бываю редко. А знаешь почему? Потому что актеры слишком громко кричат и чересчур громко топают по сцене. У меня плохое воображение, и я как-то не могу поверить, что нахожусь во дворце Капулетти, когда какая-то доска на сцене так отвратительно скрипит». Каспшек делал вид, что не слышит слов Попельского. Сипел и стонал от боли, слюнил палец и пытался им коснуться раны на бедре. Кровь стекала на дно ванной тонкой струйкой. Кальсоны висели клочьями с двух сторон ноги и открывали худую волосатую икру. Не очень чистый носок сполз на щиколотку, а под коленом болталась резиновая подвязка. Дрожал, словно находился в эскимосском иглу, а не в горячей ванной. «Напишешь письмо, которое я тебе продиктую?» Попельский поднял крышку унитаза и бросил в воду окурок и потянул ручку бачка. «Сохраню его себе на память. А когда узнаю, что ты разговариваешь с моей дочерью вне класса, когда узнаю, что ты все же хочешь ее ангажировать на какие-то спектакли, когда узнаю, что расхваливаешь ее актерский талант, тогда пойду с этим письмом к директору Мадлеровой. А если это не поможет, то покажу его в магистрате, и справедливость напечатает его в ближайшую субботу под заголовком «Запоздалые амуры учителишки». Первое, что ты должен сделать, это освободить мою дочь от игры в Медеи. Скажи, что ты понял, о чем идет речь». Каспшек не отреагировал. Попельский подмигнул Мокку, а тот тяжело встал и склонился над ванной. «Да, знаю», — заорал Каспшек, глядя на Мокка, — «я все понял». Попельский встал, пододвинул стул коллеги к ванне. Из внутреннего кармана пиджака Каспшека вытащил его визитную карточку и вечное перо, затем подал ему пиджак. «Вытри о него руки», — буркнул, — «а то испачкаешь визитку и пиши». «Что я должен писать?» Каспшек со стоном повернулся в ванне и снял колпачок. «Уже тебе диктую». Попельский был так удивлен быстрым согласием Каспшека, что в течение минуты не мог сосредоточиться. «Дорогая и любимая Рита, не могу перестать думать о тебе. Твой талант столь огромен и неповторим. Ах, как я мечтаю коснуться твоей руки! О том, чтобы коснуться губ, я даже мечтать не смею, хоть это всего лишь мечта». От слов «хоть это всего лишь мечта» уже не поместится. В глазах Каспшека стояло подхалимское рвение. «Прошу еще одну визитку». Попельский на мгновение задумался. Само предположение, что этот худой волосатый козел может поцеловать Риту, вызывало у комиссара омерзение. Челюсти продолжали зудеть. Этого бешенства не ослабила ни кровь Каспшека, ни его собственная готовность исполнить любые требования. Перед глазами продолжал стоять солнечный сентябрьский полдень, когда счастливая Рита прибежала домой после первого школьного дня и радостно закричала: «Папочка, меня польскому уже не учат, это старушенция Манкусовна, у нас новый учитель, он прекрасно преподает и любит театр». Леокадия улыбается над картами и спрашивает: «А он пристойный, этот новый полонист?» Попельский встал и приблизился к ванне. Каспшек даже не охнул, когда ребро ладони комиссара попало ему в челюсти. Ручка упала на кафельный пол. Бакелит разлетелся на несколько частей. «Вы же вроде пристойный человек, пан профессор», — прошипел Попельский и снова поднял ладонь, которую пронзила боль удара. «Такой из себя Казанова». Не сумел, однако, ударить, так как сгиб его локтя очутился в сильной ладони Мокко. Немец схватил его и за вторую руку и распял на стене. «Вы успокойтесь-ка, сто чертей!» Мок прижимал локти Попельского и смотрел, как у того под кожей лица перекатываются какие-то шишки. «Вы его хотите пришибить?» «Мы же уже достигли цели. Он у нас в руках, в тисках, из которых не выберется. Аж до аттестата вашей дочери. Так работает фирма Мок и Попельский». «Я развращен. Я развращен», — полубессознательно повторял Попельский. «Мы все развращены», — крикнул Мок. «Глянь, увидишь, что такое настоящее растление». Сказав это, отворил в стене глазок, о котором Попельский до этого момента не имел ни малейшего понятия. Через это маленькое окошко, выходящее в салон, донесся в ванную дым благовоний и звуки музыки. В глазок были видны современные Содом и Гоморра. Шанявский сбросил с себя панталоны и танцевал на столе танец маленьких лебедей. На нем была только торчащая пачка балерины и парик. Ногами разбрасывал пустые винные бутылки. Под столом трое обнаженных мужчин ползали на карачках. У каждого из них в волосах торчало павлинье перо. Попельский осел на стул. Мок вынул папиросу, прикурил и дал ее комиссару. В ванне хрипел профессор Каспшак. Мок отер пот со лба. «Самое время нам напиться водки, вам не кажется?» Выдохнул.